5. По дорожке к нам быстро приближалась высокая фигура. На ней была потрёпанная старая фетровая шляпа, бесформенная юбка и довольно громоздкая вязаная кофта. «Тётя Эдит», — сказала София. Фигура раз или два останавливалась, наклонялась к цветочным клумбам, потом снова двигалась к нам. Я поднялся со скамейки. «Это Чарльз Хейвард, тётя Эдит. Моя тётя, мисс де Хэвиленд». Эдит де Хэвиленд было лет 70. У неё была копна растрёпанных седых волос на голове, обветренное лицо и проницательный, пронизывающий взгляд. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Я вас слышала. Вернулись с Востока. Как поживает ваш отец?» Очень удивлённый, я ответил, что он живёт хорошо. «Знал его ещё ребёнком», — сообщила мисс де Хэвиленд. «Его мать знала очень хорошо. Вы очень на неё похожи. Вы приехали нам помочь или наоборот?» «Надеюсь, помочь», — ответил я очень смущённо. Она кивнула. «Нам не помешала бы помощь. Дом кишит полицейскими, смотрят на тебя изо всех углов. Некоторые типы мне не нравятся. Мальчик, который ходил в приличную школу, не должен работать полицейским. Недавно видела сына Мойры Кинаул, который регулировал движение у Marble Arch. Просто не знаешь, на каком ты свете». Она повернулась к Софии. «Тебя ищет нянюшка насчёт рыбы». «Чёрт возьми», — сказала та, — «сейчас пойду и позвоню лавочнику». Она быстро зашагала к дому. Мисс де Хэвиленд повернулась и медленно пошла в том же направлении. Я зашагал рядом с ней. «Не знаю, что бы мы делали без нянюшек», — сказала мисс де Хэвиленд. «Почти у всех есть старая нянюшка. Они приходят, стирают, гладят и готовят. Делают всю работу по дому». «Верные нянюшки. Эту я сама выбрала много лет назад». Она остановилась и яростно выдернула из земли какое-то вьющееся растение, опутавшее цветок. «Отвратительное растение, этот вьюнок. Самое худшее из всех. Оплетает, душит, и выдернуть его до конца невозможно. Его корни расползаются под землёй». Мисс де Хэвиленд яростно растоптала пучок зелени каблуком и произнесла, глядя в сторону дома. «Это неприятное дело, Чарльз Хейвард. Что думает о нём полиция? Наверное, я не должна задавать вам этот вопрос. Странно думать, что Аристида отравили. Кстати, странно даже думать, что он мёртв. Мне он никогда не нравился, никогда. Но я не могу привыкнуть к мысли, что он мёртв. Дом теперь кажется таким пустым». Я ничего не ответил. Несмотря на манеру говорить отрывистыми фразами, Эдит де Хэвиленд, по-видимому, была настроена пуститься в воспоминания. «Сегодня утром я думала. Я прожила здесь долгое время, больше 40 лет. Приехала сюда, когда умерла моя сестра. Он меня об этом попросил. 7 детей, и младшему был всего 1 год. Я ведь не могла их бросить, чтобы их воспитывал какой-то там итальяшка, правда? Невозможный брак, разумеется. Я всегда считала, что Марсию, должно быть, околдовали. Уродливый простолюдин, коротышка-иностранец. Он дал мне полную свободу, нужно признать. Няни, гувернантки, школа и правильная, здоровая детская еда. Не те экзотические пряные блюда из риса, которые ел он сам». «И вы здесь живёте с тех самых пор?» — пробормотал я. «Да, в этом есть нечто странное. Я могла бы уехать, наверное, когда дети выросли и завели свои семьи. Наверное, я увлеклась садом. И потом был ещё Филипп. Если мужчина женится на актрисе, он не может рассчитывать на какую-то семейную жизнь. Не знаю, зачем актрисы рожают детей. Как только появляется младенец, они уезжают в Эдинбург играть в репертуарном театре или куда-нибудь ещё, как можно дальше. Филипп поступил разумно, он переехал сюда вместе со своими книгами». «А чем занимается Филипп Леонидис?» «Пишет книги. Не понимаю, зачем. Никто не хочет их читать. Все они о туманных исторических событиях. Вы ведь никогда не слышали об этих книгах, правда?» Я признался, что не слышал. «Слишком много денег, вот что ему мешало», — сказала мисс де Хэвиленд. «Большинству людей приходится бросать, оригинальничать и начинать зарабатывать себе на жизнь». «А разве книги не приносят денег?» «Конечно нет. Говорят, он крупный авторитет по определенным периодам истории и тому подобному. Но ему не нужно зарабатывать на своих книгах. Аристид выделил ему около 100 000 фунтов. Это просто фантастическая сумма. Чтобы не пришлось платить налог на наследство, Аристид обеспечил им всем финансовую независимость. Роджер управляет компанией Associated Catering. София получает очень приличное содержание. Деньги для внуков лежат в специальном фонде». «Значит, никто не выигрывает от его смерти?» Она бросила на меня странный взгляд. «Напротив, все выигрывают. Они получат еще больше денег. Но, вероятно, они могли бы и так их получить, если бы попросили его». «У вас есть какие-то подозрения насчет того, кто отравил его, мисс де Хэвиленд?» Она ответила в своем духе. «Нет, никаких. Это меня очень огорчило. Неприятно думать, что по дому бродит какой-то Борджа. Полагаю, полицейские сосредоточатся на бедняжке Бренди». «А вы считаете, они будут неправы?» «Я просто не знаю. Бренда всегда казалась мне на удивление глупой и заурядной женщиной, довольно обыкновенной. Не так я представляю себе отравительницу. Но все же, в конце концов, если женщина 24 лет выходит замуж за мужчину под 80, то совершенно очевидно, что она делает это ради денег. При нормальном развитии событий Бренда могла бы ожидать, что довольно скоро станет богатой вдовой. Но Аристид был исключительно крепким стариком. Его диабет не становился хуже. Казалось, что он проживет до 100 лет. Наверное, она устала ждать». «Но в таком случае...» — начал я и осекся. «В таком случае...» — резко произнесла миссис де Хэвиленд. «Все будет более или менее в порядке. Конечно, шум в прессе будет досаждать, но в конце концов она не член семьи». «Других идей у вас нет?» — спросил я. «Какие же другие идеи у меня могут быть?» Я сомневался. У меня имелось подозрение, что под этой потрёпанной фетровой шляпой происходит нечто такое, о чем я не знаю. «За этой бойкой и почти бессвязной манерой разговора, — подумал я, — кроется работа очень проницательного ума. Всего на мгновение я усомнился, не сама ли мисс де Хэвиленд отравила Аристида Леонидиса. Эта идея не показалась такой уж невероятной. В моей памяти осталась сценка, как она каблуком втаптывала в землю вьюнок с таким мстительным старанием. Я вспомнил слово, которое употребила София. Жестокость. Я бросил искоса взгляд на Эдит де Хэвиленд. При наличии достаточных, веских оснований. Но какие основания показались бы Эдит де Хэвиленд достаточными и вескими? Чтобы ответить на этот вопрос, мне следовало узнать ее лучше.